Псалом 69. Дирижеру хора Псалом Давида в напоминание. Боже, скорее избавь меня, поспеши мне на помощь, Господи. Пусть все, кто ищет жизни моей, будут пристыжены и посрамлены. Пусть все, кто хочет моей погибели, в бесчестии повернут назад, да ужаснутся своему позору, говорящие «Ага, ага». Пусть ликуют и радуются о тебе все ищущие тебя. Пусть те, кто любит твое спасение, говорят непрестанно «Велик Бог!» Я же беден и нищ, поспеши ко мне, Боже. Ты помощь моя и мой избавитель, Господи, не замедли.